В заключение она ядовито замечает, заменив свой мед уксусом. «Наконец, это вполне возможно. Очевидно, ваш Ланлер предпочитает более зеленые плоды. У каждого свой вкус, моя милая». По дороге проходят крестьяне и почтительно кланяются Розе. «Здравствуйте, Роза. Как капитан? По-прежнему здоров?» «Благодарю вас, здоров. Вино поди попивает». По дороге проходят прихожане и кланяются Розе. «Здравствуйте, Роза. Как капитан?» «По-прежнему. Благодарю, вы очень любезны». По дороге медленным шагом, наклонив голову, идет священник. Увидев Розу, он останавливается, кланяется, улыбается, закрывая свой требник. «Это вы, мое дорогое дитя? Как поживает капитан?» «Благодарю вас, батюшка. Живем понемногу. Капитан занят чем-то у погреба». «Очень хорошо, очень хорошо. Он, надеюсь, красивые цветы посадил. И в будущем году у нас во время крестного хода будут красивые алтари». «Непременно, батюшка. Всего хорошего, мое дитя. Привет капитану». «И вам тоже, батюшка». Он открывает свой требник и уходит. «До свидания, до свидания. Лучших прихожан, чем вы, желать нельзя». И я ухожу, немного опечаленная, обескураженная, озлобленная. Я покидаю эту мерзкую толстую розу с ее отвратительным счастьем, торжествующей, приветствуемой всеми, почитаемой всеми. Скоро, я уверена, священник водрузит ее в нише своей церкви с двумя восковыми свечами по бокам, разукрасив золотом, как святую.